Я упаду с земли прямо в небо. Я улечу туда, где еще не был я. Я думал, падаю вниз, а оказалось вверх. И мне не нужен твой истеричный смех. Накинь оковы на ноги, накинь на руки, увенчай лаврами свои поступки. Ты хоть в клетку сядь, ты хоть двери закрой, все равно все, что было, будет рядом с тобой. Через стену слышны стуки, для цепей грустный вой от разлуки. Узы гименея вас связали, а зачем, мы сами и не знали. А мы не знали, зачем мы друг другу нужны, зачем мы строим падшие миры. Ты спонтанно выкинь из головы, пусть падают эти звезды. А я не Нил Армстронг, но я долечу, я найду свою луну, да, я так хочу. Долечу до самой дальней планеты, найду там интересующие ответы. Ударюсь о землю фразами, опаду, северный ветер взвевает листву. А я костер посреди тучной разведу, я сожгу обиду, холода разгоню. А нас заочно с тобою обручили, помню, даже не спросили, разрешения не спросили. Увидали мы с тобой о жизни, из головы доносились мысли. И в пору отношений будто бы амброзия, ты вызывала аллергические свойства у меня. Я не мог с тобой рядом находиться, проще расстаться, проще забыться. Но меня к тебе так тянуло, а ты будто бы зубастая акула. Все рвешь на части в поиске новой плоти, а я уйду, пока все не испортил. Я упаду с земли прямо в небо, я улечу туда, где еще не был я. Я думал, падаю вниз, а оказалось вверх, и мне не нужен твой истеричный смех.